вызванный в аварийном порядке, поскольку телекоммуникация вдруг надумала расширить свою деятельность и подключить телефоны на всей улице. Эти стали измываться надо мной с раннего утра, и лично, и через сотовый. Расспрашивали о каких-то кабелях, проводах, разветвлениях и наружных розетках. Я же ни о чем не имела понятия, лишь смутно помнилось, что в самое последнее время, уже перед моим возвращением, что-то было в моем доме замуровано. Пан Ришард имел понятие, на то и инженер. Приехал он около полудня и признался, что нечто такое уже ожидал, именно сегодня. Вчера хотел меня предупредить, да пожалел. С дороги я, а тут еще история с зажигалкой. Он уже рот раскрыл, да раздумал заранее портить настроение, предупреждая о дьявольских планах наших связистов. «Ведь кто их там знает?» — оправдывался он. «Предупредят, потом раздумают, а я буду пане подсовывать очередное огорчение». «Да мы ведь договорились. Если что, вы мне звоните». Я поблагодарила заботливого инженера, и мы вместе стали ждать обещанных телефонных специалистов, попивая попеременно пиво и чай. Когда и позвонил упомянутый сотовый. В сотовом орал кто-то очень взволнованный. Даже мне было слышно. Только слов не разобрать. «Я был там, где мне положено быть», — спокойно отвечал пан Ришард. «У знакомой клиентки. А что случилось?» Дальнейшее я слушала таким же образом, односторонне, потому как из мобильника доносились только нервные чириканья. «Да в чем дело?» — спросил пан Ришард. «Нет, автопроисшествия со мной не было». «Нет, никакого штрафа я не платил». «У той самой клиентки». «Ну ладно, дай». В сотовом перестали нервно чирикать, а пан Ришард сделал мне какие-то знаки, помотав головой, из чего я поняла, какие-то неприятности у него. «Добрый день», — ответил он другому собеседнику в сотовом. «У клиентки был. По телефону я этого пану не скажу, потому что мою клиентку охраняют. Персональные данные». «О, как интересно! А я и не знала». Я с недоумением выслушала такое странное высказывание давнего друга. И до меня дошло. Он дико взволнован. «Ясное дело. Полиции скажу. Но откуда мне знать, что вы, пан, точно полиция? Я ведь вас не вижу?» «Сейчас не могу. Сейчас занимаюсь работой. Куча технических проблем. У той же самой клиентки». «Да-да, у той же, что и вчера. А вот об этом, извините, мне надо и спросить ее разрешение». Прикрыв трубку рукой, он прошептал. «Похоже, менты меня вычислили и хотят сюда приехать. Можно сообщить адрес?» «Конечно». Ни минуты не сомневалась я и даже обрадовалась, потому что полицию всю жизнь любила. Но тут же вспомнила, что сейчас полиция будет не кстати. Вспомнила о вчерашнем. «Сообщите им адрес, но без фамилии», — почему-то решила я. Пан Ришард выполнил поручение и отключился. «Как-то быстро у них пошло», — заметила я. «Ведь вы были не на своей машине». «Вот именно. По номеру они и вышли на Мариана. Мариан Гваш, автомастерская. Моя машина у него стоит. Сегодня вечером я должен был ее забрать». «Ну, я ему покажу», — сразу меня с потрохами продал. «Друг называется». «Выходит, кто-то заметил номер машины?» «Честное слово, понятия не имею, кто. Разве что та баба, которая к ним в дом вошла. Я говорил, там район элитных двухэтажных домов, одноквартирных. У каждого свой вход и палисадник. Так я стоял немного сбоку от их калитки и на холостом ходу, чтобы в случае чего подхватить Юлиту, развернуться и смыться. Темно уже было. Кто там мог меня заметить? Машины, почитай, у каждого дома. И откуда та баба могла знать, что потребуется номер? Быстренько согласовываем наши показания. Что им говорим? Пан Ришард подумал, окинул взглядом стол, поднялся с кресла, убрал со стола пивную банку и две кружки. Вырвав у него из рук свою, я допила остатки пива. Пан Ришард терпеливо ждал. «Лучше забрать это. Ни к чему им объяснять, что неизвестно, когда я отсюда уеду. Пока приедут телефонщики, пол-литра должны выветриться, не то что пол-пива. Они ведь в него не поверят. Заварим себе кофе. В простой чай они тоже не поверят», — предложила я и отправилась в кухню. Простенькие хозяйственные хлопоты заняли немного времени. Через пару минут я вернулась в гостиную с кофе. «Сам не знаю», — задумчиво рассуждал пан Ришард. «В конце концов, зажигалку-то я у них свистнул, но ввалился туда, когда обе бабы уже там были. Не мог я его убить. Пани Юлита тоже не могла. Откуда бы она взяла землю?» «Какую землю?» «Там земля была рассыпана». «А что, я вчера не успел об этом рассказать?» «Вот вспомнил, как тогда удивился. Да, земля была такая огородная». «А какая же может быть земля у садовода-огородника?» — вяло удивилась я, думая о своем. «Огородник всегда имеет дело с землей», — продолжала я, отчетливо чувствуя, что-то здесь не так. «Минутку, как рассыпано? Равномерно? По всему полу?» «Нет, не ровно. Немного. Промелькнуло в глазах. И, сдается, какая-то зелень лежала». Меня это жутко заинтриговало. «Как вы полагаете, они дрались цветами в горшках?» «Знаете, это не удивило бы меня. Запомнился мне вид распотрошенной комнаты. К ней очень бы подошла битва цветочными горшками. Хотя, с другой стороны, кровь из носа тоже производит неплохое впечатление. Ну ладно, давайте обдумаем наши показания. В данный момент мне предпочтительнее оставаться вне подозрений. На мне три дома висят. Все срочное, времени по-страшному не хватает. Пусть бы хоть эта проблема свалилась с меня. Но не знаю как. А что скажете вы, пани Иоанна?» Я успела подумать, хотя и была сильно ошарашена огородной землей. «Попали мы с вами с этой зажигалкой, как сливки в компот. Точнее, попала Юлита. И не сама попала, я ее впихнула туда. Юлита тоже не располагает избытком свободного времени. Сидеть ей некогда. Боюсь, наше уверение, что Юлита преступницей никак не может быть, ментов не удовлетворят. Они загребут нас всех, а за нее уцепятся с радостью и не станут искать других преступников». Такой вывод я сделала на основании рассказа пана Ришарда о какой-то орущей бабе. Может, она и в самом деле считает, что садовода пришила наша Юлита? «Придется врать, пан Ришард», — вздохнула я. «Мы ничего не знаем. Вы тут сидели весь вечер и ждали меня, и никуда не выезжали». «А машина?» «Кто-то увел, проехался и поставил на место. Перед моим домом стояло несколько машин, так ведь? Витека, Юлиты и еще Тадик приехал. Я выезжала. Да кто в этом разберется? Что же касается номера, их наблюдательный информатор не мог ошибиться?» «Мог. И очень даже свободно. Надо остальных ознакомить с нашей версией. Мы должны врать как можно меньше и всех их перечислить.